Глава 11. Когда я проснулась, за крохотным окошком все еще царила кромешная тьма. Звезды мерцали в черном небе, а луна висела тонким серпом над горными вершинами. До рассвета оставалось еще несколько часов, но сон, увы, покинул меня окончательно. Тело все еще ныло после вчерашнего магического истощения, слабость разливалась по мышцам, а голова была тяжелой, словно набитой ватой. Кое-как поднявшись с жесткой койки, я направилась на кухню, прихватив свечу. Там, умывшись в тазу водой, немного пахнущей тиной, и позавтракав остатками моей каши, я отправилась в кладовую. И спустя несколько секунд с тоской смотрела на крохотный кусок вяленого мяса и на горстку крупы, из которой не сварить даже суп. «Проклятие», — пробормотала я, разглядывая мешок с мукой. «И это все, что у нас есть до прихода обоза?» Мука была сомнительного качества. Сероватая, с темными вкраплениями, явно низшего сорта. К тому же у меня не было ни яиц, ни молока для выпечки хлеба или лепешек. А без этих ингредиентов даже самая искусная магия не превратит плохую муку во что-то съедобное. Тяжело вздохнув, я решила готовить то, что возможно. Жидкий суп из остатков крупы с последним мясом. Вот и весь завтрак для 40 голодных орков. Я поставила на огонь самый большой котел и налила воды из бочки. Пока вода нагревалась, принялась за мясо. Острый нож поднялся в воздух и начал методично нарезать оленину на мелкие кусочки, стараясь использовать каждый грамм. Магия откликалась на мои мысли, но гораздо слабее, чем обычно. Я чувствовала, что силы все еще не восстановились после вчерашних подвигов. Нож двигался медленнее, пламя под котлом разгоралось неохотно, а вода нагревалась дольше обычного. Когда мясо было готово, я высыпала его в кипящую воду. Бульон тут же приобрел аппетитный запах, но я понимала, этого мяса явно недостаточно для полноценного завтрака. Сосредоточившись на остатках силы, я попыталась магически усилить мясо, как делала это с овощами. Представила, как небольшие кусочки насыщаются питательностью, как их вкус становится более интенсивным. Знакомое тепло прошло по пальцам, но слабо, словно через плотную ткань. «Ну, хоть что-то». Пробормотала я, засыпая в котел смесь ячменной и овсяной крупы. Через полчаса суп был готов. Жидкий, бледный, но с приятным ароматом мяса и трав. Не лучший завтрак для воинов, но лучшее, что я могла сделать в сложившихся обстоятельствах. А спустя пару минут из коридора послышались знакомые звуки. Тяжелые шаги, приглушенные голоса. Первые орки направлялись в столовую на завтрак. Вот дверь столовой открылась, и я услышала громкий возглас удивления. «Предки мои!» — раздался потрясенный голос. «Да здесь же чисто, как в храме!» «Смотрите, как столы блестят!» — добавил другой голос. «Я и забыл, что дерево может быть такого цвета!» «И пол!» — воскликнул третий. «И пахнет хорошо!» — согласился четвертый. Восторженные комментарии множились, и я невольно улыбнулась, слушая реакцию орков на вчерашнюю уборку. Судя по их голосам, чистая столовая произвела на них огромное впечатление. «Эй, камнерук!» — крикнул кто-то. «Помнишь, как здесь было раньше? А теперь посмотри». «Ага», — отозвался знакомый голос старого воина. «Это наша кухарочка поработала». На этой волне восхищения я подхватила тяжелый котел, помогая себе остатками магии, и поспешила в столовую кормить голодных орков. В зале уже собралось около 20 орков, и все они с восхищением разглядывали обновленное помещение. Некоторые даже проводили пальцами по чистым столешницам, не веря собственным глазам. «Доброе утро», — поздоровалась я, ставя котел на стол. «Завтрак готов». «А что у нас сегодня на завтрак?» — спросил камнерук, подходя ближе. «Вчера твой суп просто чудеса творил». «Снова суп». Ответила я, стараясь не выдать своего беспокойства по поводу скудности блюда. Простой, но сытный. Я начала разливать суп по мискам, надеясь, что орки не заметят его жидковатую консистенцию. К счастью, они были слишком впечатлены чистотой столовой, чтобы придираться к еде. «Неплохо», — одобрительно проворчал один из воинов. «Правда, жидковат, но вкусный». «Да, можно было бы погуще», — согласился другой. «Но мяса маловато стало в последнее время». «Ничего», — утешил их камнерук. «А босс сегодня придет, привезет продуктов». В целом завтрак прошел без особых происшествий. Орки съели все до последней капли, поблагодарили за еду и разошлись по своим делам. Остались только грязные миски и котел, которые нужно было отмыть. Обычно я бы использовала магию, но сил на это не было. Слабость все еще сковывала тело, а голова кружилась от усталости. Пришлось мыть посуду по старинке. Руками, с мылом и горячей водой. Когда последняя миска была вымыта и поставлена на полку, я присела на табурет, чувствуя себя совершенно разбитой. И в этот момент в дверь постучали. «Эмма!» — раздался голос Грома. «Обуз прибыл. Нужно принимать продукты». Я поспешно поднялась и устремилась к двери. Наконец-то. Свежие продукты, мясо, овощи, крупы. Все, что нужно для приготовления праздничного ужина. Следуя за Громом, я направилась к главным воротам общины, где уже стояла повозка, запряженная парой усталых лошадей. Возница, худощавый человек лет 40 с надменным выражением лица, спрыгнул с козел и смерил меня презрительным взглядом. «Так ты и есть новая кухарка?» — фыркнул он, накидывая мою хрупкую фигуру оценивающим взором. «Хм, симпатичная. А я думал, сюда только страшилищ присылают». Я поморщилась от его тона, но промолчала. Главное — получить продукты. «Где припасы?» — спросила я, подходя к повозке. «Вот они, красавица!» — торговец указал на несколько мешков и ящиков в телеге. «Лучшее, что есть в королевстве». «Вот как!» Задумчиво протянула, заглядывая в первый ящик с овощами, и тут же мысленно выругалась. Морковь была мягкой и склизкой, местами покрытой темными пятнами гнили. Картофель зеленел и прорастал, а у половины клубней были черные провалы. Лук шелушился и источал кисловатый запах. Капуста была вялой, с желтыми листьями, а в центре некоторых кочанов виднелись темные пятна. «Это что такое?» Возмутилась я, поднимая особенно отвратительную морковку, которая буквально разваливалась в руках. «Это овощи, дорогуша!» — усмехнулся торговец. «А что ты хотела? Здесь же граница, не столица!» Я перешла к следующему ящику. Там была свекла, тоже вялая и с признаками гниения. Репа оказалась червивой, а редька дряблой. «А где молочные продукты?» — спросила я, лихорадочно осматривая повозку. «Молоко, сыр, масло?» «Не везу молочку на границу», — пожал плечами торговец. «Портится быстро, дороги плохие, нет смысла». «А яйца?» «Тоже нет, по той же причине». «А фрукты? Ягоды?» «В это время года?» — рассмеялся он. «Да ты что, красавица, откуда им взяться?» Я открыла мешки с крупами. Там было немного риса, чуть-чуть гречки и мешок овсяной крупы. Всего этого не хватило бы и на неделю для орочей общины. «Мясо-то хоть нормального привез?» — с надеждой спросила я. «Мясо?» — торговец указал на небольшой ящик со льдом. «Вот, свинина соленая. Правда, уже не первой свежести, но еще съедобная». Я заглянула в ящик и едва сдержала ругательство. Куски свинины были желтыми и скользкими, с подозрительным запахом. Такое мясо было опасно употреблять в пищу. От усталости, разочарования и накопившейся злости меня начало трясти. Несколько дней я мучилась от нехватки продуктов, готовила из последних остатков, а теперь этот наглый торговец привез откровенную порчу. «Ты издеваешься?» — прошипела я, сжимая в руке ту самую гнилую морковку. «Это же все тухлое!» «Эй, полегче, красотка!» — примирительно поднял руки торговец, но в его глазах плясали смешинки. «Не нравится — не покупай, но других продуктов у меня нет». «Да как ты смеешь?» Начала я, но он перебил меня, наклонившись ближе. «Слушай, куколка», — понизил голос торговец, явно считая себя неотразимым. «А может, мы как-нибудь договоримся? Ты симпатичная девчонка, а я не женат. Можем провести вечерок приятно, а я тебе свежих овощей привезу в следующий раз». Это была последняя капля. Ярость прорвалась наружу, как горная лавина. Все мои страхи, усталость, разочарование — все это превратилось в бешеную злость. «А ну-ка, придурок!» — прорычала я, размахивая гнилой морковкой перед его носом. «Сейчас я тебе покажу, куда засовывать твои предложения!» Торговец отпрянул, видимо, не ожидая такой реакции от хрупкой девушки. «Ты сейчас же переберешь все эти овощи!» — продолжала я, тыкая морковкой в его сторону. И все гнилое заберешь обратно. А в повозке оставишь только то, что можно есть, не боясь отравиться. «Ну это же... заткнись!» Рявкнула я с такой силой, что торговец вздрогнул. «Я еще не закончила. Завтра утром ты привезешь сюда нормальные продукты. Свежие овощи, мясо, крупы, молоко, яйца, все по списку. «У меня нет, найдешь! И артефакт безвременья используешь!» Перебила я его. «Иначе я призову всех мух в окрестности на день пути отсюда, и они будут следовать за тобой, пока ты не выполнишь мои требования!» Чтобы подкрепить угрозу, я сосредоточилась на остатках магической силы. Вокруг торговца тут же начали кружить несколько крупных мух, зловеще жужжа. Мужчина тотчас испуганно замахал руками, пытаясь их отогнать. «Ладно, ладно!» — поспешно согласился он. «Все будет. Перебираю и привожу». «И быстро!» — добавила я, чувствуя прилив удовлетворения. «У меня нет времени на твои глупости». «Уже делаю!» — проворчал торговец, морщась и выкидывая в ведро первую гнилую свеклу. «Грок!» — рявкнула я неожиданно для самой себя. «Бумага! Карандаш!» Зуба первым метнулся за письменными принадлежностями, поспешно поглядывая на меня с плохо скрываемым восхищением. Даже Гром, который все это время молча наблюдал за сценой, выглядел впечатленным. Когда братья принесли бумагу и карандаш, я быстро накорябала список необходимых продуктов. Свежее мясо, говядина и свинина, курица, овощи, морковь, картофель, лук, капуста, свекла, крупы, рис, гречка, овес, пшено. Молочные продукты, молоко, сыр, масло, яйца, специи и соль. «Вот», — сунула я список торговцу, — «завтра к полудню все это должно быть здесь. Свежее, качественное и в достаточном количестве для сотни орков и одного человека». Торговец взял список дрожащими руками, все еще отмахиваясь от назойливых мух. «Хорошо, хорошо», — пробормотал он. «Будет все, обязательно будет». «Отлично». Кивнула я, отзывая мух обратно. «Можешь продолжить перебирать овощи. И чтобы ни одного гнилого кусочка не осталось». Следующий час торговец под моим зорким наблюдением перебирал привезенные продукты. Я безжалостно отбраковывала все, что вызывало малейшие подозрения. В итоге от первоначального груза осталось меньше половины, но зато то, что осталось, было хотя бы съедобным. Когда работа была закончена, торговец поспешно запряг лошадей и убрался во свояси, все еще оглядываясь на меня с опасением. А я стояла рядом с жалкими остатками продуктов, понимая, что на сегодня проблема питания решена лишь частично. «Ну и нрав у тебя, человечка», — восхищенно проворчал Гром, подходя ближе. «Давно не видел, чтобы кто-то так торговцев воспитывал». «Он это заслужил», — устало ответила я. «Привез тухлятину, еще оскорбительное предложение при этом делает». «Да уж», — согласился капитан. «Но ужин-то сегодня все равно готовить надо. Справишься?» Я посмотрела на скудные остатки продуктов и тяжело вздохнула. «Справлюсь ли? При такой нехватке ингредиентов даже самая сильная магия может не помочь». Но выбора не было. Сегодня вечером вся община ждала праздничного ужина. «Справлюсь. Как-нибудь справлюсь».